выступал в Петроградском цирке «Модерн». Вскоре после приезда он заболел, и его положили в больницу. А тем временем цирковой ансамбль, с которым он приехал и выступал, выехал за границу. Уехал со всеми наездниками, клоунами, акробатами, жонглерами, с дрессированными животными, со всеми турниками и трапециями. Только этот бедняга, экзотический циркач, индус или араб, остался в Петрограде. Кроме своих цирковых номеров, он ничего больше делать не умел, а цирков больше не стало. Он и нанялся в дворнике той больницы, где лежал на излечении. Научился говорить по-русски, а вот теперь даже попросился в школу ликбеза. Сегодня, по случаю торжественного открытия школы в больнице, все будущие ученицы-санитарки были взволнованы, нарядные, в белоснежных, даже чуть подкрахмаленных халатах и красных косынках. Я рассказала им все, что полагается. Про декрет Совета народных комиссаров о ликвидации безграмотности. Про то, что школа откроет перед ними новые дороги. Кто захочет, может потом учиться дальше. На сестру милосердия, а потом и на врача. Я просила остальной персонал больницы всячески помогать учащимся товарищам, а администрацию больницы помнить, что учащихся в школе ликбеза нельзя без особой необходимости в часы занятий отрывать от учебы и нагружать работой, которую в это время могут ведь делать другие, не учащиеся. Потом было угощение. По наряду наркомпроса для открытия новой школы ликбеза в районе выдали продукты. Пакеты с надписью «Кофейный напиток». В них угольно-черный порошок, который заваривается как кофе. К этому сахар, добываемый из древесины. Белый из березы и розоватый из осины. Меня тоже напоили черной бурдой кофейного напитка и дали кусок розово-белого сахара, похожего по виду на кос-халву. Этот сахар я бережно завернула в бумажку и несу домой, детям. После пиршества был концерт. Это тоже для праздничности. На открытие каждой школы, клуба или библиотеки наркомпрос посылает артистов. И каких артистов! Среди них сегодня был сам Тартаков. Даже аккомпанировал один из дирижеров Мариинского театра «Дранишников». Мне очень хотелось остаться послушать концерт, да к тому же еще возвратиться из Лесного вместе с артистами на грузовике. То-то отдохнули бы мои ковровые валенки. Но у артистов сегодня в Лесном не один этот концерт, а целых три в разных учреждениях. Остаться с ними значит попасть домой только к ночи. Нет уж, пойду в Петроград пешком. «Знаете что?» – попросил меня Тартаков. «Послушайте одного меня. Я сегодня не только пою, я разговариваю. Понимаете, я понял, что многие из них никогда не бывали в опере. Значит, я пою, а они не знают, в чем дело. Кто кому папа, кто кому мама. Так вот, я теперь им сперва все рассказываю, чтобы им было понятно. Останьтесь, послушайте». В самом деле, перед своим номером Тартаков вынес стул. Сел и с доброй улыбкой старого дядюшки заговорил тем неожиданно робким и непривычно неуверенным голосом, каким говорят с публикой певцы. «Вот, товарищи, сейчас я вам буду петь. Понимаете, одна барышня, очень милая барышня, Татьяна, она влюбилась, понимаете, в ихнего соседа, господина Онегина, и написала ему письмо, что вот я вас, понимаете, люблю просто ужас до чего. Ну, а он, бывает ведь, знаете, правда, он ее не полюбил. Они встретились в саду и... Ну вот, теперь послушайте». Тартаков встал, отодвинул стул и запел. «Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивое признанье, любви невинное излиянье. Исчез добрый старый дядюшка. Перед нами был молодой человек, искренне взволнованный, почти смущенный, огорченный тем, что он не может ответить любовью на такую любовь. Мечтам и годам нет возврата. Ах, нет возврата!» — тосковал голос Тартакова Онегина. «Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, любовью брата.